Слово «ата» на «танаране», насколько я могу судить, означает «связка» или «соединение вместе». Прежде чем я успел спросить, что это за соединение, принц, с поклоном впустив нас в наши покои, отступил назад и плавно закрыл лакированную дверь. В освещенной лампами комнате находилась самая большая, самая глубокая и самая мягкая постель, какую мне только довелось видеть в жизни. Еще там обнаружились двое пожилых рабов, мужчина и женщина. Я воззрился на них с опасением, но они лишь попросили разрешения помочь нам умыться. К спальне примыкали две умывальни с ваннами и парилками. Мой слуга помог мне вымыться губкой в ванне, а потом энергично растер пемзой в парилке, но ничего неподобающего он не делал. Я решил, что все вместе, рабы, купание и парная, и есть то, что принц назвал незнакомым загадочным словом. Потом рабыня и мой раб с поклонами удалились, и мы, выйдя из умывален, попали в погруженную в темноту спальню. Окна были занавешены, масляные лампы потушены, так что мы не сразу нашли в этой большой комнате друг друга, а уж только потом отыскали огромную постель. Поскольку ночь стояла теплая, откинутым оказалось только верхнее одеяло, скользнув под которой мы распростерлись рядом, блаженно наслаждаясь волшебной мягкостью перин. «Знаешь, ца...» — сонно пробормотала Тьянья. «Я все еще чувствую себя пьяной, как пчела». Потом она неожиданно дернулась, охнула и воскликнула. «Айо, ты захватил меня врасплох!» Я собирался воскликнуть то же самое, а потом потянулся вниз, где маленькая рука, как мне казалось, принадлежавшая жене, мягко касалась меня и изумленно молвил. «Тьянья, ца!» — отзвалась она с не меньшим изумлением. «Я чувствую там внизу. Ребенок, он балуется с моей... со мной. У меня то же самое!» — ответил я. «Наверное, эти дети дожидались нас под одеялом. Что будем делать?» Я ожидал, что Тьянья предложит вышвырнуть ребятишек или даже сделает это сама, да еще поднимет шум. Но вместо этого моя жена еще раз тихонько охнула, рассмеялась хмельным смехом и повторила мой вопрос. «Что будем делать? А что, кстати, поделывает твой ребенок?» Я ответил. «Мой тоже», — сказала Тьянья. «Нельзя сказать, что это было неприятно. Вот уж точно. Наверное, их этому специально обучают. Но не для собственного удовлетворения. Мой, во всяком случае, слишком юн». Принц объяснил, что это делается для того, чтобы усилить наше удовольствие. «А если мы сейчас прогоним детишек, так еще, пожалуй, накажут?» Я передаю все эти реплики спокойным, бесстрастным тоном, но тогда наши голоса звучали совсем по-другому. Мы говорили сбивчиво, хриплым, возбужденным шепотом. «А у тебя мальчик или девочка? Я не могу дотянуться, чтобы...» «Я тоже не могу. Они все ли равно?» «Да, недостаточно. Хорошо знают свое дело. О, как утонченно! Интересно, каждый из них обучен только для того, чтобы... Я хочу сказать, давай поменяемся и выясним». Детишки против перемены мест под одеялом не возражали, и мы от этого тоже не проиграли. Короче говоря, не вдаваясь в излишние подробности, скажу, что очень скоро мы с женой принялись страстно обниматься и целоваться, тогда как дети вовсю продолжали заниматься нашими интимными местами. Когда возбуждение достигло предела, мы с женой соединились с неистовством самца и самки ягуаров. Детишки же, доселе находившиеся между нами, запошились поверх наших тел, усиливая удовольствие с помощью крохотных пальчиков и язычков. Это произошло не единожды, но больше раз, чем я могу вспомнить. Едва лишь мы с Тьяней делали паузу, чтобы передохнуть, дети сперва прижимались к нашим потным телам, а потом осторожно, нежно и деликатно возобновляли дразнящие ласки. Закончилось все только тогда, когда и она, и я уже окончательно выбились из сил и, насытившись, провалились в сон. И пол, и возраст, и внешность наших ночных помощников так навсегда и остались загадкой. Рано утром, когда я проснулся, их уже не было. Разбудило меня царапание в дверь. Не до конца пробудившись, я встал, открыл ее и сначала не увидел ничего, кроме погруженной в предрассветный сумрак галереи. Но тут чей-то палец поскреб мою голую ногу. Вздрогнув, я опустил глаза и увидел левую и правую, таких же обнаженных, как я сам. «Что вы здесь делаете?» — спросил я. настолько свирепо, насколько это можно было сделать шепотом. Одна из их восьми конечностей поднялась и вложила мне в руку кинжал Йокуингари. Я уставился на казавшийся мне во мраке еще более темным металл и непроизвольно провел по лезвию большим пальцем. Металл и впрямь был твердым и острым. Как